Часть 22. Эпилогическая. Проснулась я от осторожного движения Тарадина. Задрыхла-то у него на груди, и, когда мужчина попытался встать, почуяла неладное. Из спальни доносилось тихое треньканье. Кажется, там пищал кругляшок, который транслятор. Мой или капитана? Я ж теперь как взрослая с инопланетным переговорным устройством. «Нужно ответить», — с сожалением глядя на сонно лупающую глазами меня, произнес лагартианин. «Я быстро». Быстро-то он быстро, да только когда спустя пару минут вышел из спальни, я аж поперхнулась. Таким я его еще не видела. Отстраненный, собранный, суровый, жесткий какой-то, будто и не он, честное слово. «Тарадин?» — пискнула испуганно, поджимая под себя ноги в белых носочках. «Что случилось?» «Имперские корабли прямо по курсу», — сухо отозвался капитан, обращаясь скорее к доку, чем ко мне. «Проскочим?» — отчего-то фальцетом откликнулся целитель, до хруста сжимая замысловатое переплетение зеленых трубочек. «Нет», — чеканно спокойное. «У них на борту часть нашего экипажа, отправленная сопровождать Зарнян. Нас ждут». «Мне все это не нравилось. Нет, не так. Очень-очень не нравилось». Дурное предчувствие тупым лезвием застряло под левой лопаткой. Потому, когда мне выдали «Малыш, тебе лучше отдохнуть здесь», взвилась и вцепилась в локоть капитана. «Фигу! Я с тобой!» «Катя!» Капитан на секунду прижал к себе. «Это может быть опасно. Тем более, как я тут буду, если тебе там чего-то грозит? Я же с ума от беспокойства сойду!» «Ты не понимаешь...» В глубине души я понимала, что не права, что опять думаю о себе, но страх пришел, откуда не ждали. Тарадину предстояло что-то нехорошее, и оставлять его одного, когда он едва пришел в себя? А если опять в монстра превратиться, и его эти самые имперцы убьют? «Нет, это ты не понимаешь. Я тебя один раз уже почти похоронила, и второго не будет, слышишь? А так я посижу где-нибудь в уголочке. Могу даже под стол залезть, если тебе так спокойнее будет. Но одного не отпущу». «Я тоже пойду», — закладывая в сферу обломки треснувшего прибора, неожиданно заявил док. «В свете последних событий данные анализатора и слова целителя могут помочь». «Ладно», — кивнул капитан, подумав. И вдруг подмигнул. «Давай тогда уж и поклонов с собой возьмем». «Будем показывать начальству Кузькину мать?» С готовностью цапнула корзинку и пошатнулась. «А пушистики-то в весе поднабрали!» «Кто такой Кузька и при чем тут его предки?» Забирая потяжелевших питомцев, взял меня за руку Тарадин. «Да никто», — улыбнулась. «На земле так говорят, когда собираются устроить кому-то взрыв мозга». «Никому мозги взрывать мы не будем!» — истерично взвизгнул док. «Переговоры будут на расстоянии. Да чего же вы, земляне кровожадные? Диву даюсь, как еще друг друга не перебили!» Толстячок еще разорялся, упорно толкая перед собой синий шар анализатора. А Тарадин просто улыбнулся, увлекая за собой. «Взрыв мозга — нечто из разряда Кузькиной матери», — шепнул на ухо. «Тоже ничего конкретного не означает». «Ага, типа нервы врагам потреплем. Что ж плохого?» «Ёпть, сколько можно?» — опять заголосил толстячок, утирая пот со лба. «Выдирать у лагартиан нервы и трепать их тебе никто не даст. Пойми, наконец, пытки тут неуместны». «Уф, все как всегда. Снова непонятки по полной программе. Когда это закончится, а?» Тут взгляд упал на длинные мужские пальцы с агатово черными когтями, бережно сжимающие мою бледную ладонь. «Хм, очень надеюсь, что никогда». В командной рубке я еще не бывала. если честно, ожидала от центра управления чего-то большего. Не корабельного штурвала, конечно, но хоть бы огонечки какие помигали. Или там кресло с клавиатурами и экранчиками. А тут абсолютно пустое округлое помещение больнично-белого цвета и все. Ни тебе посидеть, ни попялиться с умным видом на сложные приборы и индикаторы. Даже обидно. Единственным прибором тут была сфера анализатора, которую хмурый целитель таки допер. Вытребовав клятвенное заверение, что не буду никого калечить, медик отстал и теперь, запустив руки в синее желе, что-то сосредоточенно бубнил себе под нос. На полупрозрачном листе перед его носом то появлялись, то исчезали строчки и столбцы непонятных формул и длиннющих буквенно-цифровых комбинаций. Даже со знанием языка я ничегошеньки разобрать во всей этой белиберде не могла, и потому просто стояла, прижавшись к теплому боку напряженно-радостного капитана. Странное сочетание вообще-то, но Тарадин действительно был напряжен и при этом лучился счастьем. Глупо, да из песни слов не выкинешь. Негромко запищал анализатор. Я вздрогнула, но прежде чем мы повернулись на звук, ожил транслятор капитана. Осторожно сжав пальцы, мужчина посмотрел на меня сверху вниз. «Катя, переговоры могут оказаться неприятными. Ты точно хочешь остаться? Если нет, могу проводить тебя в соседнюю каюту, пока не поздно. Она как раз пустует». Я замотала головой, теснее прижимаясь щекой к его руке. «Могу отойти в сторонку, если мешаю или смущаю, но не уйду». Меня нежно, хоть и до обидного, быстро поцеловали и подтолкнули к стене, где из пола выросло светлое кресло на высокой ноге. Вздохнув, чмокнула Тарадина в подбородок и покорно пошлепала на отведенное место. «Мне пищу газетку?» Я б тогда в ней дырочки проковыряла и в шпионку поиграла. Жаль, газетки не было. Был только док с открытым ртом и выражением полнейшего отупения на лице, взирающий на результат, выданный его же анализатором. То еще зрелище. Того и гляди, слюнями капать и мычать начнет. И ведь не спросишь, с чего его так переклинило. Транслятор уже разрывается. Пришлось вскарабкаться на неудобное вогнутое сиденье и сложить ручки на коленях. Лишь после этого Тарадин подмигнул мне и уже совсем другой, суровый и безразличный, повернулся к глухой стене. Ух, уже не стене. Вместо нее объемное изображение сразу трех комнат, очень похожих на ту, где мы находились. Вполне узнаваемые лагартианские черты трех мужских лиц и одного женского. Как я поняла, один из этих мужчин тоже был из экипажа Капли. Типа ответственный за тех, кто сопровождал отбитый у пиратов кораблик каких-то зарнян. Сначала я слушала переговоры, почти не вникая в суть. Узнала, что наша капля отбила у пиратов яхту с туристами. Умилилась предусмотрительностью и чуткостью Тарадина, отправившего большую часть команды сопровождать этих самых туристов. Прониклась степенью собственного везения. Оказывается, лагартиан к земле занесло случайно. Если бы не пираты и заплутавшие с перепуга во время погони зарняне. Но вот потом случилось нечто. Почти одновременно за спиной у имперских капитанов тревожно затренькало и замигало. Суровые лица чужих капитанов постепенно вытянулись и... «У вас на борту поклоны!» — рявкнул самый старший, отшатнувшись от экрана. «Мы в курсе». Тарадин выдал это так невозмутимо и величественно. «Вопрос уже решен, и опасности нет». Я чуть с кресла не навернулась. «Так вот ты какой! Цветочек аленький! Невозмутимый какой, оказывается! И серьезный, и сильный, надменно самоуверенный! Никогда бы не подумала! Со мной-то мягко-пушистый лапочка!» «Кроме того...» Дама с коротким ежиком угольных волос поджала губы. «Сканеры показывают 4 незанесенных в базу формы жизни». Далее последовала длинная тирада капитана, насыщенная зубодробительными терминами. Половину я просто не поняла, но в целом суть уловила. Было про землю, про открытие, обещающее стать спасением расы Лагартиан, про три заключенных договора. Три? Но... Сканирование показывает присутствие на борту 11 активных жизненных форм, не считая поклонов. Из них четверо Лагартиан. Координатор, штурмовик и психолог инопланетного происхождения. Плюс четверо неизвестных. Вы упомянули троих землян. Опять вступил в беседу самый старший, всматриваясь во что-то мне невидимое. Отчеты вашего медика подтверждают их присутствие на корабле. Результаты первичных исследований состава крови мы уже получили. Тут вопросов нет. Кто четвертый? Бред какой-то. Тарадин, Лаен, Док, Лишук и Айя — пятеро. Или они женщин не считают? Тогда какие претензии? С другой стороны, если уж один из капитанов женского пола, вряд ли... Может, у них оборудование барахлит? Кажется, не я одна запуталась. Любимый тоже нахмурился, но прежде чем успел высказаться по поводу ошибки, вмешался Док. Толстячок молча подошел к капитану и протянул ему прозрачный экран. Мрачно ткнул пальцем в одну из строчек. Тарадин несколько секунд невозмутимо читал, а потом... «Раса неизвестна?» «Невозмутимо. Как это возможно?» «Я трижды перепроверил», — тихо произнес целитель. «Все верно». «Благодарю». «Спокойная». Бросив короткий взгляд в мою сторону, мужчина снова повернулся к экрану. Улыбнулся и... высокомерно так. «Четвертая неизвестная форма жизни — это я». Я вытаращилась на капитана, как дурак на квадратный бублик. «Чего?» Едва не упав, слетела с кресла. Сдерживаясь из последних сил, чинно подошла к паре Лагартиан и глянула на экранчик. Тарадин без тени сопротивления отдал мне почти невесомую полупрозрачную пластину, на ощупь напоминающую резину. Пробежав глазами столбики с результатами анализов, ни шиша в них не поняла. А после нашла почти внизу страницы. Раса исследуемого объекта не определена. И подчеркнутая «новая раса». Это как? Пока капитаны четырех кораблей перебрасывались заумными фразами и отчетами, пока Док рассказывал о сыворотке из моей крови, о трансформации, о куче всяких мелочей, я тупо пялилась на листочек и думала... Пыталась думать, если честно. Что произошло? Выходит, капитан перешагнул грань, которая у Лагартиан считалась точкой невозврата, и стал кем-то. И что тут сыграло свою роль? Моя кровь? Необычность ситуации? Небо? Сам Тарадин? Или это просто обыкновенное чудо? В целом, в мистику я не очень верю. Скорее всего, есть логичные причины, рациональные объяснения. Какое? А если... Спустя некоторое время почувствовала ласковое касание к щекам и поняла, что сижу прямо на полу, а вокруг тишина. Поклоны вылезли из корзинки и облепили меня, будто сладкая вата палочку. «Это что?» Расслышала изумленный вскрик стон кого-то из имперских. «Поклоны?» — спокойно отозвался Тарадин. «Я уже говорил о них. Как видите, опасности для нас они не представляют». «А для нас?» — недоверчиво протянула дамочка. «Конкретно эти точно нет. Пока они рядом с Катей, пищи им достаточно. На борту еще четыре представителя этого вида, но их доноры — стажер-лаборант Айя и штурмовик Двар». «Айя Лагартианка!» — ошарашенно протянул старший из имперских. «Это невозможно, ведь...» «В отношении поклонов в целом пока рано делать окончательные выводы, но...» Тарадин говорил спокойно, обстоятельно, аргументированно. «Даже как будто равнодушно». Почему тогда у меня внутри от сухого звучания родного голоса все переворачивалось? Почему настойчиво билось в животе ощущение, будто мое небо полно невысказанной боли? Даже пушистики свистели жалобно и тоскливо. Ох, какая же я свинья! Сейчас плохо именно Тарадину, а я... Он и сам не знает, кем стал. Блин, сижу тут как дура, размышляю, пытаюсь найти рациональное зерно. А что он должен думать? Чувствовать? Ссадив на пол питомцев, решительно поднялась на ноги. Отдала экран доку. «Извините», дождавшись паузы в разговоре, вклинилась. «Можно мне сказать?» «Землянка, что ты можешь сказать нам?» Холодно бросил лагартианин с единственной полосой на горле. «Ваша раса в развитии отстает от нас на десятки веков». «Не спорю», — вздернула подбородок. «Но мы вам нужны, а вы нам нет, не так ли? Кто из нас вымирает?» «Мы не вымираем!» — зло вскрикнула черноволосая капитанша, подавшись вперед и сжав кулаки. «Как ты смеешь?» «Пусть говорит», — неожиданно жестко осадил женщину старший. «Я могу ошибаться», — благодарно кивнув, я не стала ждать, пока кто-нибудь прервет и собьет с невнятной мысли. «Если Тарадин теперь не лагартианин, значит, произошедшая некая мутация». «Это очевидно», — пренебрежительно фыркнула капитанша. Тарадин молчал, будто не о нем речь. Не отрывая взгляда от экрана с изображениями имперцев, на ощупь нашла мужскую ладонь, сжала и продолжила. «А может, так и надо? Все должно меняться. У нас на планете многие существа значительно изменяются не только внешне, но и внутренне, переходя от одной стадии развития к другой. Я не знаю, как это сказать, чтобы было понятно, но... Думаешь, произошедшее с нашим капитаном новый этап развития расы?» Пришел на помощь док. «Я ничего подобного не думала. Просто хотела поддержать дорогого человека, но идея была здравой». «Именно». Имперцы загомонили, а я спряталась за широкую спину уже не лагартианина и прислонилась лбом к его лопатке. «Господи, помоги нам! Ему помоги, пожалуйста!» В воздух взвились поклоны. Окружили нас, зачирикали. Крылатик и перламутрик почти синхронно опустились на плечи Тарадина, и вот это-то и решило дело. Поведение чуть ли не самых жутких для лагартиан-хищников выбило капитанов из колеи и откровенно заинтриговало. Еще несколько часов шла напряженная дискуссия, но все сводилось к одному — каплю признать карантинной зоной под патронажем правительства. Вообще, поначалу рефреном звучала идея уничтожить от греха подальше. В конце концов, координаты Земли были известны. Будь здесь именно здоровые лагартиане, наверняка так и сделали бы. Но в космос такие не улетали. Выходило, в какой-то степени мы все были в одной лодке. К тому же долгие века поклоны являлись постоянной угрозой. Сначала на планете, а после и в космосе. А у нас они мирно чирикали и всячески демонстрировали прямо противоположное агрессивному поведению. В итоге шансы решить одним махом сразу две проблемы за наш счет перевесили риски. Отныне в области близ родной планеты лагартиан мы заходить не имели права, но становились чем-то вроде экспериментального госпиталя. Все находящиеся на борту члены экипажа лишались возможности покидать звездолет до тех пор, пока не будут проведены необходимые исследования. Доку вменялось провести всесторонний анализ ситуации с медицинской точки зрения, Урагу с точки зрения психики. И если на основании их отчетов ученые на планете признают безопасность поклонов и нас всех, возможны изменения в отношении ограничений свободы. Пока же капле предстояло путешествие в дальний сектор малоизученного космоса. Еще предстояло многое согласовать с правительством, но все же решение было найдено. Странно, что такие правильные лагартиане забыли об одной очень важной мелочи. Тарадин теперь не принадлежал к их виду и, по сути, был сам себе хозяин. При желании он мог послать к чертям и правительство, и всех соотечественников разом. Нам бы только свалить подальше. С другой стороны, он тут не один, да и сам корабль принадлежал империи. Спустя какое-то время было решено взять передышку и отложить дальнейшие переговоры на завтра. От переживаний и общей усталости я уже едва стояла на ногах. Когда экран погас и тишина опустилась на нас троих, «Пойдем спать», — шепнула в напряженную спину капитана. Кажется, в шкафу еще какие-то бутерброды оставались. Тарадин молча развернулся, подхватил на руки и, не говоря ни слова, отнес в каюту. Поклоны тревожно чирикали, но мне было уже не до того. «Прости меня», — попросила, едва дверь за нами закрылась. «За что?» — тихая. «Не знаю», — прижимаясь губами к покрытому чешуйками горлу. «Просто прости, ладно?» «Катя, если ты захочешь уйти с капли и... от меня, я пойму. Правда, если пожелаешь, отвезу тебя на землю». «Дурак, что ли?» — обалдев от изумления. «С чего вдруг такие идеи?» «Малышка, я теперь никто». «Глупый», — улыбнулась, обнимая за шею. «Ты мое небо, а остальное неважно». «Уверена?» Почти неслышно прошептал мужчина, такой невозмутимый совсем недавно и такой трепетно ранимый сейчас. «Ну их, эти бутерброды», — решилась. «Пошли спать. Или не спать?» «Или не спать?» — нервно улыбнулся он, глядя жадно, даже голодно как-то и в то же время неодобрительно. «Катя, это... мы ведь даже не знаем, кто я теперь. Что будет дальше? К чему придем?» «Возможно, этот корабль станет нашей тюрьмой. Надолго, если не навсегда. Я не хочу обрекать тебя на такое. Ты достойна большего, малышка». По сути, Тарадин был прав во многом, если не во всем. На землю нам с ним хода не будет. Ни сейчас, ни по завершению сроков договора. Кем теперь стал Лагартианин, неизвестно. Да и решение капитанов трех имперских кораблей совсем не то же самое, что вердикт правительства, который мы узнаем не раньше утра. Я сама всего лишь донор, бесправное существо в необъятном холоде космоса, и все же... «Знаешь», — протянула, отводя взгляд, — «ты большой и сильный, опытный. Не спорю, в твоих словах много правды, но...» Мужчина молча поставил меня на пол. Я глянула снизу вверх на такое уже родное лицо. Спокойное, доброжелательное выражение и, лишь в самой глубине зеленых глаз, тоска. Глубоко вздохнув, собралась с мыслями и забралась на стол. Едва выпрямилась, поманила капитана к себе. Когда тот подошел, и наши глаза оказались на одном уровне, «Вот что я тебе скажу, мой заботливый, сильный, предусмотрительный и очень умный не-человек. Сегодня ты перестал быть лагартианином, но это и к лучшему. Собой-то ты остался, правда? Выходит, теперь свободен как никогда». Проигнорировав его ироничный смешок, продолжила. «Капля тюрьма? Не смеши меня. Для нас этот корабль может быть домом, но никак не тюрьмой. Вот и радуйся». «А что касается меня...» Погладила по щеке, ласково провела кончиками пальцев по чешуйкам на скулах. «Я человек, ты нет. Хоть сегодня, хоть вчера. А уж лагартианин или еще кто, по большому счету, без разницы. Так или иначе, мне никогда не было так безгранично хорошо, как рядом с тобой. Сам виноват. У меня нет никого ближе тебя, родной. А потом... ты ведь мое небо. И этим все сказано. Катя, но... А все прочие мелочи, улыбнулась. Если только я тебе нужна». Тарадин выдохнул и порывисто обнял. Крепко так. И все прочее стало надуманным и призрачным, а уж когда его губы коснулись моих, то и вовсе растворилось в горячем безумии поцелуя и вездесущих рук. «Клянусь сделать все, лишь бы ты не пожалела о своем решении», шепнул, опуская на кровать под тихое шуршание, сливающееся со стеной двери. «Просто будь», — посмотрела в зеленую глубину и увидела небо. «Думаю, мне этого хватит».Спустя 2 года. В бескрайней мерцающей тишине плыл первый и пока единственный живой космический корабль. Внешние системы сканировали пространство вокруг, а внутренние впитывали эмоции членов экипажа. Удивительно, но эмоций от того меньше не становилось. Капля не уставала восхищаться жизнью и радовалась каждой мелочи. Новой исследованной системе, встрече с пиратами, постепенной смене приоритетов у членов экипажа. Лагартиане, например, постепенно учились чувствовать. Правда, капитан и в этом всех переплюнул, но ведь начинать с чего-то нужно. Кое-кто почти преуспел в нелегком деле равнения на Тародина, и неизменное довольное мурлыканье поклонов тому главное доказательство. С другой стороны, разномастные питомцы землянки и Тародина свободно летали по кораблю, а эти, как пришитые, всегда и везде следовали за хозяевами. Оно и к лучшему. Очень уж показательно – лагартианка и заклятые враги расы. За минувший год из-за нападений поклонов в секторе, ближайшем к родной планете, сгинули сразу два звездолета — линкор и крейсер. И если первый уничтожили сами же имперцы, признав экипаж условно погибшим, то второй взорвал кто-то из членов команды. Это здесь поклоны пушистые и трепетно восторженные, а там... Потому от круглых помощников Кати и капитана в деле выявления самых эмоциональных и перспективных новичков вновь прибывшие шарахались, как черт от ладана. А вот узрев рыжую молоденькую лаборантку с эскортом из четверки поклонов, лагартиане постепенно успокаивались. Кстати, в последние месяцы багровый мячик все чаще кружил возле штурмовика, иногда прихватывая себе в компанию кого-то из розовых. Кто-кто, а Капля точно знала. Почему? Айя, тебе не надоело? Двар поднял голову от книги и посмотрел на девушку. Четверка поклонов блаженно мурлыкала, окружив рыжую. «Не-а», — улыбнулась та, — «у меня выходной сегодня». «Это я уже понял, но тебе больше заняться нечем, кроме как на меня смотреть». «Есть, но не хочется», — призналась Айя без тени смущения. «Ясно. Может, прогуляемся, раз уж карантин сняли», — предложил штурмовик нарочито равнодушно. «Давай, а куда?» «Увидишь», — откладывая книгу, произнес демон и с трудом скрыл собственную улыбку, когда пушистые шарики возбужденно зачирикали и взмыли в воздух. «Пойдем». Узкая сиреневатая ладонь легла в широкую, ржаво-красную, спустя лишь секунду. Ни вопросов, ни сомнений. Уже в коридоре Двар посмотрел на доверчиво счастливое личико спутницы и деланно нахмурился. «Ты действительно предпочитаешь мою компанию любой другой? Сейчас на борту представителей твоей расы больше, чем когда бы то ни было. И девушки есть, кстати. Есть с кем общаться». «Я тебя люблю». Пожала Айя плечами. «Пока ёпть не объяснила значение этого слова, не знала, что именно чувствую. А теперь знаю. Забавно, правда? Сколько, оказывается, слов на всеобщем, истинного смысла которых мы, лагартиане, прежде попросту не понимали». Штурмовик неопределенно хмыкнул. Поклоны же едва не попадали от избытка эмоций. Багровый так и вовсе протяжно засвистел. «Это тебе Каюк когда объяснила?» Деланно насмешливо произнес демон. «Когда ты гонялась за землянкой с договором на 7000 страниц?» «Ну, с тем, в котором не подходить к моему круторогому счастью, не смотреть в его сторону, а еще лучше сдохнуть на всякий случай, чтобы своим видом не соблазнять». «Она так и не подписала», — печально вздохнула лаборантка. «А не проще было попытаться уговорить подписать нечто подобное меня?» полюбопытствовал штурмовик. «Давно хотел спросить у тебя, но сначала боялся идею подавать, а после тоже опасался». «Тебя жалко», — вздохнула девушка. «Я ведь чего только не делала. И угрожала, и умоляла, и пол в коридоре около ее каюты маслом поливала, и клей варила». «Так это из-за тебя док ногу сломал? А мы на каюк грешили. И, кстати, ведро с клеем над дверью землянки тоже твоя работа?» Оценив смущенную гримасу, штурмовик крякнул. «Выходит, Дорну ни за что попало. Думали, очередной неудачный подарок». «Ну, не так уж ему и попало», — насупилась рыжая. Пока Тарадин помогал Кате волосы от клея отмыть, успокоился совсем. Мужчина закашлялся и покосился на спутницу. А ведь и вправду не понимает, насколько успокоился, не то слово в их случае. Ёпть не успокоила, а отвлекла капитана, направив энергию в мирное русло, то бишь в спальню. Если бы не слово, данное демоном Лишугу, Лагартианка уже на себе испытала и все осознавала бы. А так, да и совесть не позволяла просвещать. Слишком бурно и болезненно Айя воспринимала все, связанное со своим рогатым счастьем. Мысли на тему просвещения и демонстрации на практике некоторых моментов сбили дыхание. Так, нужно срочно менять тему, пока еще не поздно, а не то... Так вот почему, ёпть, на пару с каплей тебя на неделю заперли в твоей же каюте. А я еще гадал, почему Кэп не вмешивается. Огромное спасибо ему за это, — потупилась Айя и неожиданно улыбнулась. Почему? Потому что именно тогда ты сам ко мне пришел и несколько часов кряду утешал через дверь. Так ты выла белугой. Ага, потому что сам пришел, хотя до того бегал от меня по всему кораблю. Когда через полчаса вся компания погрузилась в челнок и покинула материнский корабль, Капля печально вздохнула. Не по-настоящему, конечно. Легких у корабля не наблюдалось, но мысленно она научилась уже и вздыхать, и смеяться, и грустить. Как бы поклоны наедине с парочкой не переели с таким-то потоком. «Дварушка, а куда мы летим? С тобой я и на край света готова, только...» «Через 40 минут увидишь», — глянув на приборы, пробасил демон. «Не беспокойся». Девушка лишь пожала плечами и прижалась к теплому боку своего рогатого. Он рядом и довольна. А там будь что будет. Штурмовик зажмурился. Как ни странно, он не только привык к обожанию Аи, постепенно и сам... Однажды проснулся и осознал, что без восхищенного взгляда одной упрямой лагартианки дни станут пустыми, а ночи ночам еще только предстояло наполниться огнем. На исходе часа челнок вышел на орбиту большой красной планеты. «Где это мы?» — поинтересовалась Айя, с любопытством разглядывая мазки розовых облаков атмосферы. «Мой дом», — отозвался штурмовик, вводя данные для посадки. Кэп согласился слегка подкорректировать курс капли, чтобы подойти как можно ближе. «Ах да, твоя планета же на границе исследованного сектора», — вспомнила рыжая. «Хочешь родственников навестить? Я читала, у вас это принято». «Не только. У меня тут одно очень важное дело». Неожиданно Двар почувствовал непривычное волнение. «Как бы все не испортить, если голос сорвется». Недовольно покосился на громогласно мурлыкающих поклонов. Цыкнул. Шарики затихли, едва не лопаясь от усилий сдерживать переполняющие эмоции. «Спасибо, что взял меня с собой», — потерлась щекой о мускулистое плечо лагартианка. «Я бы без тебя с ума сошла». «Да не за что», — нарочито небрежно отмахнулся демон и вдруг расплылся в улыбке. «И по древним, и по нынешним обычаям присутствие невесты на свадьбе обязательно». «А? Это капитан съёбть беспланетное. Им и церемонии на капле достаточно. Я подумал, что в храме оно как-то лучше». «То есть...» А я сглотнула. «Мы прилетели на собственную свадьбу? Если ты не против, после можно и на корабле». Не дав договорить, рыжая с диким визгом кинулась на рогатого жениха, и 5 и 10 минут спустя двое под звуки мелодичного чириканья самозабвенно целовались, пока челнок медленно опускался к главному храму планеты. Проснувшись, я от души потянулась и отправилась умываться. Тарадин опять с утра пораньше ушел, а мне до работы еще 2 часа оставалось. Впрочем, какая там работа, с лагартианами разговоры разговаривать? Это Урак придумал привлечь меня к их просвещению в вопросах духовности. Сначала идея показалась глупой, если не сказать больше. Тоже мне мать Терезу нашли. Но когда психолог разложил по полочкам, учитывая рационально сухое мышление, сама мысль о возможности делать что-то не для пользы, а для удовольствия, казалась новеньким дикой. Я буквально выворачивала память наизнанку, выдавливая из нее стихи, анекдоты, сказки и песни. Могла бы, еще и картины бы вспомнила. Да как, если барашек в коробочке верх моих способностей? Впрочем, лагартианам и того хватало. Довелось пообщаться по сети со здоровыми представителями расы. Так вот, больные круче. С ними хоть говорить можно, а с остальными будто с компьютером в гляделки играешь. Поморщившись, откинула дурные мысли и открыла дверь. На пороге спальни обнаружилась коробка с алым бантом на крышке. Так, опять Дорн чудит. И ведь хакер чертов каждый раз блокировку с каюты снимает. Хорошо, хоть в спальню больше не суется. Но раза два в месяц неизменно пытается одарить меня несчастную. Почему несчастную? Да потому что за минувший год не угадал ни разу. От одного вида подарочков уже поколачивать начинала. Осторожно перешагнув коробку, я направилась в ванную. Умывшись и приведя себя в порядок, вернулась к сюрпризу. Походив вокруг, решила Тарадина не вызывать. Ему сейчас и без меня было чем заняться. Вчера капля сообщила о подходе имперского судна с почти сотней инфицированных лагартиан на борту. Нет, мы привычные, но чтоб так много за раз... Их ведь и принять, и разместить нужно, разъяснить, что почем. Еще и поклоны только меня до Тарадина слушаются. А как без них определить действительно эмоциональных среди толпы пришлых сухарей? Вот именно, никак. А звездолет не резиновый. И так уже народу полно. Лишь поначалу примкнуть к нам рисковали только совсем отчаявшиеся и отчаянные. А в последние 3 месяца просто табуном поперли. Это после того, как ученый Имперский совет официально признал выводы наших бортовых медиков верными. Док на пару с Урагом полгода мучительно выясняли, почему так с Тарадином вышло. Выяснили. Если без зубодробительных профессиональных формулировок, капитан слишком переживал за меня. Угу, звучит дико, но отчет на 900 страниц – неплохое доказательство. Оказалось, из-за беспокойства за меня – лагартианин постоянно находился на грани трансформации. Вроде само по себе это плохо, но зато Тарадин постепенно научился, привык сдерживать агрессию второй ипостаси. Вроде как сроднился с собственным вторым «я». В первый раз, когда перешагнул за грань и превратился в монстра, его удалось вернуть в нормальное состояние с помощью сыворотки из моей крови. Лично я думаю, и без сыворотки ничего бы он нам не сделал. Просто теперь, по прошествии времени, многое из того, что случилось в кают-компании, виделось иначе. Он ведь не нападал, просто двигался ко мне. Да и какая теперь разница? Во второй раз Тарадин превратился из-за меня же. Хотя тут еще Дорн приложил свои пятнистые семипалые лапки. Координатор напугал до визга своим желеобразным подарочком, а капитан с просонья решил, на меня напали. Угу. Защищать кинулся, а я его подушкой. Вообще, лагартиане, которые здоровые, идиоты. Очень умные, очень знающие и правильные, но идиоты. Они ж своих заболевших сначала отправляли в ссылку, а едва изгнанники доходили до последней стадии, делали все, чтобы убить. Не сами, конечно, космос все-таки, но у экипажей всех. Всех кораблей имелись четкие инструкции по уничтожению трансформировавшихся. И как последние должны были себя вести? Сдохнуть, сложив лапки на пузе? Вот и выходило, все, чего лагартиане боялись, чушь. И поклоны, и болезнь. Сами себя в угол загнали, придурки правильные. А еще самая совершенная раса. Тьфу. Хорошо общаться с этими здоровыми нам практически не приходилось. Разве только по дальней связи. Карантин с капли частично сняли, но это не подразумевало возврата в сектор ее родного мира. Перестраховщики. Слава богу, Тарадин отбил у пиратов базу на одной из планет. Становление, пригодное для нормальной жизни биосферы, завершится уже через пару месяцев. Технологии лагартиан позволяли не только создавать устойчивую атмосферу, но и устойчивый климат. слегка корректировать орбиту, заполнять планетку растениями и животными, устанавливая равновесную саморегулируемую биосистему. Правда, на все это еще год уйдет, но зато потом будет куда представителей новой расы высаживать. Имперцы согласились в первое время поддерживать нас в обмен на подробные отчеты о результатах проводимого лечения. Тарадин выбил еще кучу полезных пунктов в обмен на информацию о том секторе космоса, который мы сейчас упорно исследовали. Пару кораблей сопровождения, например. Впрочем, я в эти дела не лезла. Мой капитан и сам прекрасно справлялся, а меня куда больше волновало то, как загорались его глаза при встрече. Ни дня, ни секунды я не сожалела о случившемся. Как можно сожалеть, когда живешь в бескрайнем, мерцающем всеми цветами радуги счастья? Когда одно небо над головой, а другое в глазах самого близкого, чуткого, любимого и любящего. До сих пор не могу привыкнуть к той невообразимой нежности и жадности, с которой Тарадин ловит каждый мой взгляд, каждый жест или прикосновение. Ощущение, будто он и сам не верит. Ну и пусть. Ради этого можно всю Вселенную с ног на голову перевернуть. Не то, что представление одной расы, а хорошо и плохо. Еще бы Дорн угомонился. Вот почему все подарки мне одной? В конце концов, я не единственная землянка на борту. Кстати, мои соотечественники, выведенные из анабиоза, оказались вполне приличными людьми. Владлен, художник, упорно рисовал все и всех. А Доминика по большей части в каюте отсиживалась, боялась инопланетян. Причем в каюте Владлена. Сдается мне, эти двое уже спелись. Очень уж часто зависали вместе. Но сейчас речь не об этом. Что с подарком делать-то? Нет, позови я, Тарадин все бросит и примчится, не раздумывая. Все-таки Дорна чуть-чуть жалко. После разборок, когда тот мне преподнес в буквальном смысле блохастый коврик, координатор от капитана по углам 2 недели ныкался. А если история повторится? Эх, вот только очередного воспаления среднего уха нам не хватало. Дока же, родимчик хватит. Наверное, пока ничего предпринимать не буду. Просто переставлю коробку на стол, чтоб не споткнуться случайно, а открывать не стану. К вечеру по-тихому выясню, чего там зеленый придумал, и самолично надаю по ушам придурку. Или сразу вернуть подарок. Точно. Но ни переставить, ни вернуть не вышло. Едва коснулась коробки, та растворилась, оставив в руках липкое нечто. Взвизгнув, я подпрыгнула и попыталась отшвырнуть очередной шедевр координаторского искусства, но серовато-зеленый, отвратно воняющий комок намертво пристал к ладоням. Все, сейчас кому-то будет весело. Ворвавшись через 10 минут в кают-компанию, застала ушастого за беседой с хихикающим в кулак Лаеном. «На этот раз точно угадал», — вещал торжествующим тоном Дорн. «Вот увидишь, и нечего ржать, каюк наверняка останется довольна». «О, да!» — я потрясла правой рукой с прилипшим комком пакости. «Ты даже не представляешь, насколько я довольна! Сейчас от счастья до потолка подпрыгивать буду». «Правда?» Недоверчиво радостно переспросил наивный координатор, не замечая, как Лаен потихоньку сползает под стол от беззвучного хохота. «Ты умеешь подпрыгивать и скакать до потолка?» «Угу, криво до пола. Вот поблагодарю тебя и сразу начну фортеля выделывать безумным поскакунчиком. Ты мне только одно скажи, маньяк-благодетель». «Да?» — все еще радостно улыбнулся ушастый придурок. «Бога ради, объясни мне, что это?» Я почти зарычала, не в силах сдерживать злость. «Это ведь...» Кажется, до некоторых доходить начало. Вон как ушки задергались и голос осип. «Это казинявка?» «Чего? Какая еще казинявка?» Смутное подозрение шевельнулось и... «Друг мой ситный, а твоя казинявка от какого слова? Казинаки или козявки?» «Ну, я подумал, это одно и то же», — проблеял этот гад ушастый. «Вот специально для тебя синтезировал гибрид и...» «А-а-а-а!» — завизжала, истерически размахивая руками. «Доперла! Меня одарили казинаками из козявок. Что здесь происходит? С порога рявкнул капитан, недобро глядя на изобретателя-неудачника. Дорн? Опять? Кэп, я... Вот тут-то подарочек отлепился от моей руки и полетел. Ага, прямо в Тародина. Правда, муж, привычный уже к неожиданностям, успел увернуться. А вот стоящему за ним товарищу повезло меньше. Казинявка, радостно чавкнув, прилипла к лицу новенького. «Здрасте», — растерянно брякнула я, не зная, куда от стыда деваться. «А мы тут, героя дня выбираем. Вы самый удачливый на сегодня». Мужик сдавленно захрипел, отдирая липкий ком. «Кажись мне каюк». «Ёпть, как отлепит, точно пришибет. А потом Тародин пришибет его. И Дорна. Ой, любимый, а мне волноваться нельзя?» Представляя себе в деталях грядущие неприятности, прошептала и шустро нырнула под мышку к мужу. «Как там новенькие? Много перспективных?» «Достаточно. И, кстати, я хотел тебя с братом познакомить», — фыркнул капитан, бережно обнимая и привычно целуя в макушку. Кивнул в сторону облепленного казинявкой лагартианина. «Но если такое дело, знакомить не буду». «А почему волноваться нельзя, кстати?» «Ну...» Ковырнув пяткой пол, замялась. «Вот блин, не хотела же еще пару месяцев говорить. Думала, посмотрю, когда сам догадается». «Кать?» Приподняв лицо за подбородок и уже обеспокоенно заглядывая в глаза. «Ты здорова?» «Здорова, только слегка беременна». «В каком смысле?» «В смысле, у нас ребенок будет». «Катя!» «Кто-нибудь знает, что такое счастье?» «Нет. Счастье — это, когда ни на мгновение не сомневаешься в том, что, заглянув в глаза любимого, увидишь мерцающее небо. Счастье — это, когда в его небе отражается твое собственное. А вот когда небо — бесконечное, бескрайнее, нежное, одно на двоих — это уже счастье. И оно у нас есть».